Великий гетман затаил злобу. Никто и никогда не осмеливался затрагивать его честь. Это сделал король Карл, у которого пахотной земли и золотой посуды, наверное, было меньше, чем у любомирских. Поводя диким темным взором, скребя ногтями яблоко булавы, он заговорил с яростью, как змей, шипя согласными звуками. «Ослышался я или почутилось? Мне, великому гетману, мне, князю Любомирскому, осмелился приказывать комендант гарнизона? Шутка или нахальство?» Король поднял руку с четками, кардинал подался вперед на стуле, затряс совиным обрюзгшим лицом, но гетман лишь угрожающе повысил голос. «Здесь ждут моего совета!» «Я слушал вас, господа. Я беседовал с моей совестью. Вот мой ответ. Наши войска ненадежны. Чтобы заставить их пролить свою и братскую кровь, нужно, чтобы сердце каждого шляхтича запело от восторга, а голова закружилась от гнева. Может быть, король Станислав знает такой боевой клич? Я не знаю его. Во имя Бога вперед на смерть за славу Лещинских! Не пойдут. Во имя Бога вперед за славу короля шведов! Побросают сабли. Вести войска я не могу. Я более не гетман». До косматых бровей побагровело искаженное лицо гетмана. Не в силах сдерживать себя, он вытащил из-за пояса булаву и швырнул ее под ноги мальчишке-королю. Белая сука жалобно взвизгнула. «Измена!» — бешено крикнул Горн.